Книга «Искупление». Дорогие радиослушатели, в нашем изучении книги «Искупление. Исход» мы обратим внимание на 15 главу. Для повторения напомним, что в предыдущих главах мы видели, как Бог чудесным образом избавил Израиля от войска египетского фараона. Евреи были проведены через разделившиеся воды Черного моря, а колесницы и воины фараона были потоплены в середине моря. Это соделал Бог. В 15 главе находится песнь Моисея, песнь освобождения. «И взяла Марьям, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Марьям пред ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнул в море». Каким чудесным днем радости это было для Божьего народа! Всегда хорошо воздавать Богу благодарение и славить Бога за Его чудные дела. Но их время прославления не длилось слишком долго. Нам повествуется, «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур». Пустыня Сур находится в северной части Синайского полуострова. Она простирается от восточной границы Египта до южного края Палестины и, вероятно, достигает Синайских гор. Это громадное пространство лишено растительного, за исключением мест у родников или колодцев. Это большая пустыня, но это была та дорога, по которой Господь вел народ. Это записано в 8 главе Второзакония. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет». Почему по пустыне? Дан ответ. Чтобы смирить тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Иными словами, Бог испытывал их, и переживания в пустыне были предусмотрены для того, чтобы укрепить их духовные мышцы и чтобы они возрастали в послушании и уповании на Бога. Когда Божий народ находился в испытании, преследовании или гонении, то предоставляется возможность довериться Богу и упражняться в личной вере. История показывает, что люди Богом, которых является Господь, успешно проходят через испытания. Победа в вере. В этих переживаниях для израильского народа углубляется знание. Они пережили благословение Божие и освобождение от рабства в Египте. Все могли видеть проявление Божьей силы. Это было причиной песни освобождения и славы Богу. Благословение, получаемое от Бога, побуждает нас ожидать большего. Поэтому евреи ожидали, считали собою самым разумеющимся постоянно течение беспрерывного благословения. В 22 стихе 15 главе нам говорится, что они шли по пустыне 3 дня, не находя воды для питья. Вода была горька. Это стало настоящей проблемой для такого множества народа. Люди быстро начали жаловаться на обстоятельства. Они роптали на Моисея. К счастью, Господь обращается с нами милостиво, и Он часто отвечает, даже когда мы жалуемся. Моисей поступил правильно. Народ жаловался, Моисей принес проблему к Богу, он воззвал Господу. Господь показал Моисею особое дерево, и если положить его в горькую воду, то вода сделается сладкой. После этого следовал урок. Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Бог говорит каждому из нас, слушайся меня, и я снабжу тебя всем необходимым во всякой твоей нужде. Бог говорит в твоей нужде, но не о твоей жадности. Итак, это снабжение относится к духовному здоровью и физическому здоровью. Послушание и вера ведут к духовному здоровью, освобождению от рабства греха, выход из Египта. Прощение и очищение, которое дает личное общение с Богом, освобождение от вины, свободу от смерти и суда за грех. Это фундамент для всякого духовного здоровья. Это духовное здоровье приносит физическое благословение и исцеление. Бог по своей любви и милости дает внутренний мир и покой душе. Я не говорю, что все обстоятельства вашей жизни будут благоприятными. Мы все встречаем трудности разного рода, но мы всегда можем положиться на живого Бога, что Он даст милость во всякой трудности. Иногда Бог медлит ответить на наши просьбы. Но каждое испытание дает нам дальнейшую возможность доверять Богу. Жди и увидишь действия Бога. Затем евреи двинулись за облаком, которое вело их днем, к месту, называемому Елим. Они идут на юг к Синаю. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом. Здесь было чудное предусмотрение от Бога. Ключевая вода, финики и ежедневное снабжение маной и мясом. Странствование продолжалось из Елима в пустыню Син, которая находится между Елимом и Синайской горой. Народ был в пути уже полтора месяца со дня выхода из Египта. Земля была холмистой и сухой. Но Господь дал великое освобождение, которое они не могли забыть. Но несмотря на этот короткий период времени, они пренебрегли чудными путями, которыми Бог удовлетворял их нужды. Далее мы читаем. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали иным сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели бы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Они сосредоточили свое внимание на некоторых малых привилегиях, которые они имели в те дни в египетском рабстве, не обращая внимания на страдания, которые заставило их взывать к Господу. Моисей и Аарон напомнили народу: «Не нас ропот ваш, но на Господа». Они также напомнили народу, что Господь вполне удовлетворит их нужды. Бог не вывел их в пустыню для того, чтобы умертвить их. Он вел их через пустыню с целью научить их жизненному важному уроку веры. Господь снабжал их мясом каждый вечер и хлебом каждое утро. Были даны тщательные указания. Бог дал им хлеб, называемый мана, 6 дней в день неделю на протяжении 40 лет, которые они находились в пустыне. Несмотря на то, что они никогда не были голодны, евреи умудрились жаловаться и роптать на недостаточность разнообразия в пище. Они говорили: «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, лук и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только мана в глазах наших. Сердце испорченное и неразумное». Эти люди скучали по старой жизни и старым привычкам и не воспользовались удовлетворением новой жизни и достаточным обеспечением, которым снабжал Господь. Следующим было испытание жаждой. Бог привел народ в место, называемое Рафидим, которое находилось к северу от Синайской горы. Пришедши туда, они обнаружили, что там опять нет воды для питья. И укорял народ Моисея и требовал воды. Опять они обвиняли Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждую?» Моисей, человек Божий, приносит это дело Господу в молитве. Бог отвечает тщательными указаниями. Ему надо было взять старейшин из народа и жезл, который дал ему Господь. Стоя открыто пред всем народом, Моисей должен был ударить по указанной скале, и вода будет снабжена. После того, как это сделает, вода потечет обильно, так что нужда всего народа будет удовлетворена. и нарекли место тому имя Масса и Марива, что означает «укорение» и «искушение». Они искушали Господа, спрашивая, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Искушали ли вы когда-нибудь Бога? Вы когда-нибудь спрашивали, находясь в тяжких испытаниях, где Бог? Бог Авраама, Исаака и Иакова обещал, что Он даст всякому народу землю в удел, и Его присутствие будет с ними. Он избавит их от египетского рабства. Он снабдил их облаком, чтобы предохранять их от жаркого солнца пустыни. Он снабдил их огненным столпом, который вел их ночью. Он снабжал ежедневно мясо и хлеб. Он снабжал водой посреди пустыни. Бог Авраама, Исаака и Иакова жив и сегодня. Бог Моисея является живым Богом. Он дает живую воду до удовлетворения жаждущей души. Пророк Исаия написал эти слова. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не убоюсь, ибо Господь — сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду и источников спасения. Аминь».